Глава 6. Врата Асгарда. На краю леса медведь остановился, и вот слез на землю. Правой рукой он оперся на костыль, взявшись за него покрепче. «Ну что ж», — сказал он, — «пожелайте мне удачи. Все-таки благословение богов хоть чего-то да стоит». «А если ты не вернешься?» — спросил лис. «Вам будет не хуже, чем было до того, как вы встретили меня», — бодро проговорил Од. «Да из чего бы вдруг мне не вернуться?» «Тебя могут съесть», — сказал медведь. Од моргнул. «А что, ледяные великаны едят людей?» После короткой заминки лис с медведем ответили одновременно. «Иногда», — сказал лис. «Почти никогда», — сказал медведь. Лис кашлянул и сказал. «Я бы не стал волноваться. Сколько в тебе того мяса? Всего ничего. Зачем тебя есть? Больше хлопот, чем пользы». Лис улыбнулся. Его слова не утешили Одда. Мальчик перехватил костыль поудобнее и зашагал медленно и натужно к огромной стене, окружающей город богов. Ветер сдул снег с тропы, и хоть иногда попадались скользкие участки, идти было легче, чем ожидал Од. Здесь, в Асгарде, дни были длиннее. Солнце сверкало на белом небе, точно серебряная монета. Од подгонял себя вперед, делая по шагу за раз, и вспоминая то время, когда шаги давались ему без труда, и не надо было задумываться о том, какое это великое чудо — переставлять ноги, отталкиваясь от земли. Поначалу Од думал, что стена Асгарда была высотой с человеческий рост, если брать за образец рост высокого взрослого мужчины, и что там была бледная статуя человека, сидящего на валуне. По крайней мере, ему казалось, что это статуя. Но он подходил ближе, и стена росла ввысь, и бледная статуя тоже росла. И в конце концов Одду пришлось задирать голову, чтобы оглядеть ее всю. С каждым шагом, приближавшим его к воротам, к этой огромной бледной фигуре на валуне, он ощущал, как становится все холоднее и холоднее. Потом статуя шевельнулась, и Од все понял. «Кто ты?» Голос прогрохотал по равнине, точно лавина. «Меня зовут Од!» — крикнул Од и улыбнулся. Ледяной великан посмотрел на него сверху вниз. У него были сосульки в бровях и глаза цвета замерзшего озера за миг до того, как лед разломится у тебя под ногами, и ты провалишься в студеную воду. «Кто же ты? Бог? Тролль? Ходячий мертвец?» «Я просто мальчик!» — Од опять улыбнулся. «И что во имя Эмира ты делаешь здесь?» Такое странное чувство — разговаривать с кем-то, кто может тебя раздавить так же запросто, как человек может раздавить мышь. «И мышь хотя бы может убежать», — подумал Од. «Я пришел, чтобы прогнать ледяных великанов из Асгарда», — объяснил он и улыбнулся великану радушной, счастливой, бесящей всех улыбкой. Эта улыбка все и решила. И если бы Од не улыбнулся, великан просто прихлопнул бы его, как муху, или размазал бы по валуну, или откусил бы ему голову, а все остальное припрятал бы на потом, на закуску. Но эта улыбка, намекавшая, что Од знает больше, чем говорит... «Ничего у тебя не получится», — сказал ледяной великан. «Боюсь, что да», — сказал Од. «Я перехитрил Локи», — принялся похваляться великан. «Я взял верх над Тором. Я изгнал Одина. Весь Асгард склонился передо мной и признал мою власть. И подкрепление уже в пути. Прямо сейчас мои братья идут сюда из Йотунхейма». Он быстро глянул на северный горизонт. «Боги, мои рабы, я обручился с прекрасной Фрейей. И ты в самом деле считаешь, что сможешь меня побороть?» Он только пожал плечами и продолжал улыбаться. Это была его самая широкая улыбка, выводившая всех из себя. Та самая улыбка, за которую его всегда били дома. Даже великану хотелось его ударить, чтобы стереть эту улыбку с его лица. Но великану никто раньше так не улыбался, и это его беспокоило. «Я правлю Асгардом!» — прогрохотал великан. «Зачем?» — спросил Од. «Зачем?» «Я хорошо тебя слышу, не надо кричать», — сказал Од, когда улеглось гулкое эхо, и добавил, понизив голос так, что великану пришлось наклониться поближе к нему, чтобы расслышать слова. «Зачем тебе править Асгардом? Зачем ты его захватил?» Ледяной великан поднялся с валуна и указал большим пальцем себе за спину. «Видишь эту стену? Ее нельзя было не видеть. Она заполняла собой весь мир. Каждый камень в этой стене был больше дома в деревне Одда. Ее построил мой брат. Он заключил договор с богами. Он построит им стену ровно за 6 месяцев, а если задержится хоть на день, то не возьмет никакой платы. И в самый последний день, когда дело близилось к завершению, в последний час последнего дня боги его обманули. Как? Кобыла, прекрасней которой не видывал свет, выбежала на равнину и увлекла за собой жеребца, возившего камни для моего брата. Оплела его женскими чарами. Жеребец разорвал упряжь и умчался в лес вслед за кобылой. Там они и пропали. А потом, когда мой бедный братец собрался с духом и стал возмущаться таким обращением, Тор убил его своим проклятым молотом. Так кончаются все истории о богах и ледяных великанах. Тор убивает кого-то из великанов. Но не в этот раз. «Это да», — сказал Отт, у которого имелись подозрения, кем была та кобыла. «Какую плату хотел взять твой брат?» «Да так, пустяки», — сказал великан, вдруг замявшись. «Сущую малость». Он снова сел на валун. Воздух, касавшийся его кожи, вмиг обращался в пар. Отт видел, как фьорд исходил паром зимой, когда воздух был холоднее воды. Даже страшно представить, каким же холодным должен был быть ледяной великан. «Он хотел солнце», — сказал великан, — «и луну, и Фрейю. Теперь все это в моей власти, ибо я правлю Асгардом». «Да, ты уже говорил». Они помолчали. Отт подумал, что ледяной великан выглядит очень усталым. Потом спросил снова. «Зачем? Зачем они были ему нужны?» Великан сделал глубокий вдох. «Кто ты такой, чтобы задавать мне вопросы?» Проревел он, и Отт почувствовал, как под ним содрогнулась земля. Он покрепче оперся на свой костыль, чтобы ледяной ветер не сбил его с ног. Отт ничего не сказал, лишь опять улыбнулся. «Можно я тебя подниму?» — спросил великан. «Сподручнее будет вести беседу лицом к лицу». «Только если осторожно», — сказал Отт. Ледяной великан положил руку на землю ладонью вверх, и Отт неловко вскарабкался на нее. Потом великан сложил ладонь чашечкой, поднял Отта повыше, так что тот теперь оказался прямо напротив великанского рта, и прошептал голосом с тылом, как вой зимнего ветра. «Красота!» «Красота?» «Это самое красивое, что есть на свете. Солнце, луна и прекрасная Фрея. В Йотунхейме, сказать по правде, не так уж красиво. Там только камни, утесы и... Они тоже бывают красивыми, если правильно их рассмотреть. Солнце у нас тоже есть, и луна. Вот Фреи нет, ничего столь же красивого. Она очень красивая. Но языкастая — страшное дело. Стало быть, ты пришел сюда за красотой?» «За красотой. И еще, чтобы отомстить за брата. Я сказал остальным ледяным великанам, что добьюсь своего, но они надо мной посмеялись. Но теперь-то они не смеются, верно?» «А как же весна?» «Весна?» «Да, весна. В Мидгарде. Откуда я родом. В этом году весна не наступила. И если зима никогда не закончится, все умрут. Люди, животные, растения». Заиндевелые голубые глаза, огромные, больше окон, не мигая, смотрели на Отта. «А мне что за дело?» Ледяной великан поставил Отта на вершину стены Асгарда, стены, построенной его братом. Там наверху было ветрено, и Отт покрепче оперся на свой костыль, испугавшись, что порыв ветра сдует его со стены, и он разобьется насмерть. Он оглянулся и вовсе не удивился, увидев, что город богов мало чем отличается от его родной деревни во фьорде. Конечно, здесь все было больше, богаче, но расположение построек оставалось таким же. Общий дом для перов в окружении зданий поменьше. «Ты же любишь красоту», — сказал Отт. «А так никакой красоты не останется. Все умрет, и не будет вообще ничего». «Мертвое тоже бывает красивым», — сказал великан. «Как бы там ни было, я заслужил эту награду. Я их победил, обхитрил и обвел вокруг пальца. Я изгнал Тора, Одина и этого мелкого перебежчика Локи». Тут он тяжко вздохнул. Отт вспомнил картинки в воде, которые видел прошлой ночью, и спросил. «Ты уверен, что твои братья идут сюда?» «Да», — сказал ледяной великан. «Наверное, да. То есть они обещали прийти, если я захвачу Асгард. Но, по-моему, никто из них не ожидал, что у меня все получится. И у них есть чем заняться. Фермы, хозяйство, детишки и жены. Сдается мне, никому не охота бросать свои дела и тащиться в жаркие края, чтобы охранять кучку сварливых богов. «И, как я понимаю, они все не могут жениться на Фрейе», — сказал Од. «Женишься только ты». «Вот им повезло», — мрачно проговорил великан. «Она красивая». «О да, она очень красивая, кто бы спорил». Он покачал головой. Сосульки посыпались с его волос и со звоном разбились о камни внизу. «У нее есть колесница, запряженная кошками. Я хотел их погладить, и вот». Великан показал Одду палец, исполосованный глубокими царапинами. «Она сказала, я сам виноват. Я их раздразнил». Великан тяжко вздохнул. Его дыхание вырвалось изо рта порывом ветра над ледяными вершинами гор. «Да, она очень красивая», — повторил великан и вздохнул еще раз. «Но она ростом с мой палец. И бронится погромче любой великанши, когда разозлится. А злится Фрейя всегда». «Но раз ты победил, ты не можешь уйти домой», — сказал Од. «Вот именно. Сидишь тут в этом кошмарном жарком краю, ждешь подкрепления, которое не торопится приходить. Местные тебя ненавидят». «Так иди домой», — сказал Од. «Скажи им, что я тебя победил». Он больше не улыбался. Ледяной великан посмотрел на Одда, а Од посмотрел на великана. «Мелковат ты сражаться», — сказал великан. «Тебе придется меня обхитрить». Од кивнул. «Когда я был маленьким, мама рассказывала мне сказки о мальчишках, которые обманывали великанов. В одной сказке они устроили состязание, кто дальше бросит камень, но мальчик взял птицу, не камень, и она улетела в небо». «Я на такое не поведусь», — сказал великан. «К тому же птица, скорее всего, никуда и не полетит. Просто сядет на ближайшее дерево». «Я пытаюсь придумать», — сказал Од. «Как ты сможешь уйти домой, сохранив честь и жизнь? А ты как-то не слишком стремишься облегчить мне задачу». «Сохранив жизнь?» — нахмурился великан. «Ты изгнал Тора в Мидгард», — сказал Од. «Но теперь он вернулся. Скоро он будет здесь. Это лишь вопрос времени». Ледяной великан моргнул. «Но у меня его молот», — сказал он. «Я превратил молот в валун, на котором сижу». «Иди домой». «Но если я заберу Фрейю с собой в Йотунхейм, она мне житья не даст, так и будет браниться. А если я заберу молот Тора, он непременно придет за ним и однажды его заберет, и вот тогда он меня и убьет». Од кивнул, соглашаясь. Именно так все и будет, он это знал. В дальнейшем, когда боги рассказывали эту историю, поздно ночью за пиршественным столом, они всегда запинались на этом месте, потому что в этот самый миг Од запустил руку за пазуху и вынул фигурку, вырезанную из дерева, но никто из богов толком не знал, что это было. Одни стояли на том, что это был деревянный ключ, другие, что деревянное сердце. Возникло целое учение, утверждавшее, что Од показал великану резную копию молота Тора, настолько реалистичную, что великан не сумел отличить ее от настоящего молота и в страхе бежал. Они все ошибались. Это было не то, ни другое, ни третье. Прежде чем Од достал эту вещицу, он сказал так. «Мой отец встретил маму, когда наши викинги совершали набег на деревню где-то в Шотландии, далеко к югу от нас. Мама пыталась спрятаться в пещере овец своего отца, и вот тут-то мой папа ее и нашел. Он никогда в жизни не видел такой красоты. Он забрал маму домой вместе с овцами. Он даже к ней не прикоснулся, пока не выучил нашему языку, чтобы сказать ей честь по чести, что хочет взять ее в жены. Но он говорил, что на обратном пути ее красота осветила весь мир. И это правда». «Тебя-то тогда и на свете не было», — сказал ледяной великан. «Да», — сказал Од, — «но я это видел». «Как?» Од знал без подсказки, что нельзя говорить великану о прудике в чаще леса, и уж тем более о картинках, которые ему показала вода прошлой ночью. Он соврал, но вместе с тем сказал чистую правду. Он сказал: «Я видел это в глазах отца. Он ее любил и несколько лет назад начал вырезать для нее подарок, но не закончил, а потом уже и не вернулся, чтобы завершить начатое. И вот вчера ночью я закончил его работу. Сперва я не знал, что это должно было быть, но потом я увидел ее, то есть представил ее, мою маму, какой она была раньше, когда отец встретился с ней впервые. Увезенная силой с родной земли, но решительная и храбрая, не желающая поддаваться печали, страху и одиночеству. Великан ничего не сказал. «Ты пришел сюда за красотой», — сказал Од. «Ты не можешь вернуться с пустыми руками, да?» Он запустил руку за пазуху и достал резную фигурку. Работу отца, которую он завершил за него. Портрет мамы, какой она была в юности, еще до рождения Одда. Это была лучшая работа Одда. Прекрасная без прикрас. Ледяной великан посмотрел на фигурку, прищурился и вдруг улыбнулся. Потом спрятал ее в свой заплечный мешок и сказал. «Она замечательная и красивая. Да, я возьму ее с собой в Йотунхейм, и она украсит мой дом». Великан на секунду замялся и спросил чуть тоскливо. «Как думаешь, надо ли мне прощаться с госпожой Фрейей?» «А вдруг она снова будет браниться?» — ответил Од. «Или станет упрашивать взять ее с собой?» — сказал ледяной великан. Од мог бы поклясться, что великан вздрогнул. Ледяной великан пошел прочь, и с каждым шагом, отдалявшим его от Одда, он становился все больше и больше. Вот он размером с высокий холм, а вот уже с гору. Потом великан поднял руку к серому зимнему небу, и рука исчезла в облаках. «Думается, под отбытие мне нужна хорошая погода», — сказал великан, — «чтобы она скрыла мои следы, и никто не погнался за мной по пятам». Он не увидел, что именно сделал ледяной великан, но как только он опустил руку, с неба посыпался снег. Огромные белые хлопья вмиг закрыли весь мир взвихренной пеленой. Великан зашагал прочь в метель. «Эй!» — окликнул его Од. «Я не знаю, как тебя зовут!» Но великан то ли его не услышал, то ли не захотел отвечать, а вскоре и вовсе пропал из виду.